Понедельник. 12 ноября 2007 года. Сегодня вечером случилось такое? Это потом я даже с улыбкой могу вспоминать о чем-то подобном. Но в моменты, когда происходит нечто неожиданное, теряюсь. Паникую кошмарно. Например, когда у меня прорвало трубу, пока ждала водопроводчика, вообще чуть не рехнулась от страха. До сих пор не пойму. Как же я выдержала тогда? А сегодня? Сегодня и приступа паники потом не было. Хотя я уже приготовилась, что сейчас меня всю затрясет. Нет, обошлось. Даже как-то странно. В общем, так. Я сидела на кухне, ужинала, и тут в дверь постучали. Я замерла. Все тело застыло. Кажется, я даже перестала дышать. В домофон не звонили, так что стучал кто-то из соседей. Или же наружную дверь снова оставили на собачке. Тогда в подъезд мог зайти кто угодно. Но даже если надо было бы бежать, спасаться, мое оцепеневшее тело не пустило бы меня. Оно не желало даже слегка сдвинуться с места. Я почувствовал, как по щекам моим катятся слезы. Снова стучат. Еще громче, что делать? Раньше ко мне никто никогда не стучал. Из кухни мне была хорошо видна входная дверь. Обычно из глазка с освещенной площадки в комнату пробивается желтый лучик. А сейчас его не видно. Стоявший за дверью загородил лучик своим телом. Кто он? Что ему надо? Я пристально смотрела на дверь, будто надеялась разглядеть сквозь эту деревянную преграду какого-нибудь злобного великана. Я боялась дышать. Уже кружилась голова и покалывала пальцы. Шаги. Он уходит. Я прислушалась. Идет не вниз по лестнице, а вверх. А вот хлопнула дверь верхней квартиры. Так вот кто это был. Сосед сверху. Ух. Я несколько раз видела из окна гостиной, как он выходит из дому или, наоборот, возвращается. Однажды он вошел в парадный в тот момент, когда я собралась выходить. Я отметила, что он хорошо захлопнул входную дверь. Это меня немного успокоило, хотя, конечно, все равно пришлось на всякий случай проверить. Велосипед внизу пока не появился. В саду его тоже не было. Может быть, он оставляет его где-то еще? Мой новый сосед приходит и уходит в разное время. Никакой определенности. Это раздражает. Вот миссис Маккензи вообще не выходит из дому. Тут все предсказуемо. Каждый вечер она открывает дверь, чтобы поздороваться со мной, и я слышу, как у нее в квартире орет телевизор. Этот ор проникает сквозь пол и в мою квартиру. Может, кого-то это бы напрягало. А я вот люблю. Меня это устраивает. И вот, нате, здрасте, в доме появился мистер непредсказуемый. Чего ему надо? Уже почти 9. Поздно в гости ходить. А может быть, у него кончился аспирин? Или мало ли что еще? Отдышавшись и успокоившись, я даже собралась сама к нему подняться. И тут же мысленно представила нашу беседу. «О, привет, это вы стучали? А я была в душе». «Нет. Стоп. Какой душ? Откуда я тогда узнала, что это он стучался?» «Ненормальная. Совсем чокнутая», — привычно мелькнула в голове. «Нормальные люди так себя не ведут. Да пошли вы куда подальше». «Кто, черт возьми, может решить, что в этом мире нормально, а что нет?»